Глава 22. Кофе мы с собой брать не стали. Зато прихватили две бутылки с водой. Денёк, как обычно, выдался жарким и душным. Все последние недели царила неестественная жара. Словно вся Швеция заболела лихорадкой. Так что вода была вещью первой необходимости. Нескольких минут поиска в Гугле хватило, чтобы выяснить, где находится дом родителей Инны. Адам, пожалуй, мог бы заявить, что это ему удалось найти адрес. Зато я сумела правильно проложить маршрут. Адам выяснил, что на дальнем конце острова находится всего 4 дома. Очевидно, та часть побережья была куда более пустынной, чем та, где жила я. Каждый дом был зарегистрирован на чье-то имя. И тогда мне пришло в голову, что мы могли бы уточнить нужную нам фамилию на интернет-сайте гимназии «Экстра Реал». Адам знал, что Каролина Аксен там училась. Инна же, которая была одних с нею лет и, по всей видимости, вращалась в тех же кругах, скорее всего, тоже посещала это заведение. Так оно и оказалось. «Бинго!» — смущенно воскликнула я, когда на домашней странице гимназии появилось имя Алины Цетреус. Для полной уверенности я вбила ее полное имя в Google поиске и тут же получила фото ее профиля на странице в Фейсбуке. Инна. Инна с темно-рыжими волосами. «Тебе, пожалуй, следовало стать криминалистом, а не журналистом», — сказал Адам, когда мы принялись подниматься вверх по склону, пробираясь через густой ельник. «Ты думаешь? Это не комплимент, если что». Мне пришлось глотнуть немного воды, потому что поросший лесом склон оказался крутым, а солнце пригревало очень сильно. «Ты сердишься на меня?» Адам лишь что-то фыркнул в ответ, провел рукой по густым темным волосам. Тем самым волосам, за которые я крепко держалась всего несколько часов назад. «Адам, я не сержусь. Просто думаю, что тебе следует оставить в покое работу, которую должна делать полиция. Я же не лезу в твою работу и не пишу за тебя статьи. «Верно?» Я протестующе дернула головой, и одновременно мне пришлось ухватиться за ствол ели, чтобы немного передохнуть. Прогулку до дома Цетреусов не назовешь подарком для ног. «Дело ведь не в этом, верно?» — осторожно спросила я. «Ты о чем?» Я бросила на него многозначительный взгляд. «Так о чем ты? Ты расскажешь ей?» «Кому?» Теперь он тоже остановился. Я вытерла пот со лба. «Сабине». Он опустил взгляд на свои туфли. Ненадолго прикрыл глаза. «Силла, это... сложно, окей?» «Конечно. Я просто так спросила. Просто я... я чувствую себя так...» «Ты знала, что так будет», — перебил он меня. «Мы говорили об этом в ресторане, и тебя это не остановило». «Совершенно не остановила. Ты точно знала, по какому сценарию будет развиваться вечер дальше. Ты сама захотела переспать со мной. Это твой выбор». «Так это же у тебя есть подружка, Адам? Не у меня? Нечего все на меня перекладывать». «Все сложно». «Это я уже слышала». «Но так оно, черт возьми, и есть. Ты словно озвучиваешь свой статус в Фейсбуке». Он повернулся ко мне спиной и снова принялся взбираться по склону, бросив меня на жаре. «Вот подонок», — думаю я. «Мы едва знакомы друг с другом, и вот, пожалуйста, уже ссоримся. Если случившееся между нами было тем, что обычно называют «сходить налево», то поистине это наихудший из всех вариантов развития событий». «Отлично сработана, Силла. Круто. Крепись». «Адам?» Я бегу за ним вверх по склону, пока, наконец, не нагоняю, в конец запыхавшись. Какое-то время мы идем молча. Крохотные птички перелетают с ветки на ветку над нашими головами. Солнце так палит, что кожа едва не идет пузырями. Я кладу руку ему на плечо. «Прости». Он качает головой. «Нет. Тебе не нужно просить прощения. Я... это целиком и полностью моя вина. Прости, что накричал». Я просила прощения за то, что вмешиваюсь в твое расследование». «А, но за это тебе действительно стоит просить прощения». Я киваю, и мы продолжаем идти дальше. Дышать становится все труднее. Воздух с хрипом вырывается из горла. Легкие, как два выдохшихся баллона. Надо мне взяться за ум и начинать заниматься спортом. Вот только, к сожалению, пробежки — это так скучно. «Как так вышло, что ты стал полицейским?» — спросила я через короткое время. Кажется, я правильно выбрала новую тему для разговора. Вполне нейтральную и простую для обсуждения. «А тебе зачем?» — спрашивает Адам. «Просто любопытно». «Что ж, я себе тоже много раз задавал этот вопрос». «Вот как?» — Адам тряхнул головой. «Да, потому что временами это довольно угнетающая работа. Не то что твоя. Мне следовало пойти твоей дорогой. Выбрать что-нибудь менее тревожное». «Послушай-ка, когда пишешь седьмую статью об очередной любовной неудаче Кикки Даниэльсон, то тут кто хочешь впадет в депрессию». Он фыркнул. Я попыталась улыбнуться, но ответной улыбки не увидела. «А что такого угнетающего в работе полицейского?» — спросила я. «Так много несчастий вокруг. Несчастий, которых обычные люди не замечают. Объясни». «Ну, я не хочу сказать, что обычные люди обязаны их замечать. Но мы, кто работает с этим изо дня в день, обязаны это делать. Оборванцы, которые творят черти знает что с собой и с другими. Уж поверь мне, это не всегда похоже на книги Агаты Кристи». «Но иногда все-таки похоже?» Он смотрит на меня, и когда наши взгляды встречаются, в моей груди разливается приятное тепло. Будто ночной свет луны снова ненадолго вернулся. «Да. Временами — да». Мы оказались на вершине холма, и внезапно до наших ушей доносится шум моря. Во всяком случае, очень похоже на звук, который создает открытая вода. Своего рода тишина, которую можно услышать. Мы резко останавливаемся. Адам кладет руку мне на плечо, и я чуть не вздрагиваю от его горячего прикосновения. «Там», — показывает он. И только тогда я замечаю дом. Немного смешно, но он выглядит совсем не так, как я его себе представляла. Я ожидала увидеть перед собой шикарную виллу. Из тех, что любят воздвигать на пляжах Ист-Хэмптона, со стеклянными стенами, с видом на море. Серая же вилла в нескольких сотнях метров от нас — скорее походит на дом с привидениями. «Ой», — не удержалась я. «Может, тебе стоит остаться здесь?» Я скорчила недовольную гримасу. «Думаю, не стоит». Мы двинулись к вилле, и чем ближе мы к ней подходили, тем сильнее становился шум моря. Когда мы приблизились к крыльцу, то сбоку от дома перед нами предстала величественная панорама Балтийского моря. «Да уж, что ни говори, а вид отсюда что надо», — заметил Адам. «Ага, точно. Ветхая комната страха с большим потенциалом и видом на море. Возможно, они как раз собирались ее здесь устроить. Ступени крыльца скрипят, когда мы поднимаемся по ним. На верхней площадке становится ясно, что входная дверь приоткрыта. Мы обмениваемся взглядами. «Эй! Есть кто дома?» Голос Адама проносится по большому дому, но ему никто не отвечает. Дверь скрипит, когда Адам толкает ее, и медленно распахивается внутрь. Адам входит первым. «Эй, Алина!» Его голос эхом разносится по призрачному месту. Мне тут же становится слегка не по себе. Кажется, мне в самом деле не стоило сюда приходить. Уж лучше бы я осталась сидеть с Рози, пила бы кофе в ее саду и боролась с мигренью. «Алина?» — снова зовет Адам. «Я из полиции. Я бы хотел поговорить с вами». Никакого ответа. Только эхо. Мы входим в прихожую. Здесь пыльно. И вообще, изнутри вилла выглядит совсем не так, как полагается выглядеть прелестному уютному домику на шхерах. Пледы и подушки для садовой мебели свалены как попало. Повсюду грязь, сухие ветки и даже камешки. Я сглатываю. Очень неприятно вторгаться в чужое жилище, когда хозяина нет дома. Адам входит в большую гостиную и оглядывается по сторонам. За окном поблескивает море. Адам переводит взгляд на потолок. «Я поднимусь на верхний этаж. Кажется, ее нет дома. В таком случае очень странно, что дверь не заперта. На всякий случай я должен проверить. Оставайся здесь». Я киваю и слышу, как принимается скрипеть лестница, когда Адам начинает восхождение на второй этаж. Потом принимаюсь бродить по гостиной, прислушиваясь к то и дело доносящимся сверху крикам. «Эй, отзовитесь!» На большом деревянном столе у окна на самом виду лежит куча разбросанных бумаг. Я подхожу поближе и обвожу взглядом бумажный беспорядок. И первое, что вижу, — это фотография. Мое сердце пропускает удар. Это же они, компания девочек. Хотя здесь совсем другая фотокарточка, нежели та, которую я сорвала со стены в ресторанчике Пола. Но все того же возраста. Снимок, кажется, вытащили из пыльного пухлого розового фотоальбома, который лежит рядом. Фотоальбома, который выглядит так, словно принадлежит ребенку. На белом поле, где находился снимок, до сих пор видны следы клея, а на нескольких линиях рядом написано «Лето 2007. Карро, я, Юсси и Эбба». Я сглатываю. «Эбба». Так вот, значит, как ее зовут. Ту вторую девочку с белокурыми волосами. Четвертую в их компании. Я слышу, как Адам расхаживает по верхнему этажу. Потолок надо мной трещит и поскрипывает. Хотя я и понимаю, что это глупо, но я беру снимок и запихиваю его в лифчик. Это уже начинает входить в привычку. Продолжаю рыться на столе и нахожу сложенный вдвое лист бумаги. Это письмо. Стоит мне взглянуть на имя отправителя, как я начинаю дрожать от возбуждения. Это письмо от Каролины, адресованное Инне. Я быстренько складываю его и тоже запихиваю в лифчик. «Черт возьми, ты еще об этом пожалеешь, Силла. Адам убьет тебя или же посадит в тюрьму. Но что сделано, то сделано». Больше на столе нет ничего интересного, и я продолжаю обследовать гостиную дальше. В дальнем конце комнаты, рядом с камином, находится большая дверь. Скорее всего, она ведет в кухню. Адам велел мне дожидаться его в гостиной, но, пожалуй, я могу поглядеть, что здесь, раз уж все равно тут оказалось. Может, там найдутся еще какие-нибудь следы Каролины? Я подхожу к двери и открываю ее. Все верно. Это кухня, причем весьма большая. Я скольжу взглядом по серо-зеленым дверцам шкафчиков, по большой черной плите и следом по небольшому кухонному столу у окна. И тут я останавливаюсь. Я замираю у двери кухни, и увиденное сначала не укладывается в моей голове. То, что я сейчас вижу, почти нереально. Но потом до меня внезапно доходит, на что я смотрю. И тогда из моего рта вырывается крик. Я кричу так громко, что от звука моего собственного голоса закладывает уши. Мне приходится схватиться за дверной косяк, чтобы не упасть. Топот ног, несущегося вниз Адама, гулко разносится по всему дому. Вскоре он оказывается за моей спиной. Подхватывает меня, оттаскивает назад. Но увиденное все равно остается во мне, прочно отпечатавшись на сетчатке. За кухонным столом сидит рыжеволосая девушка, а на голове у нее кто-то завязал прозрачный пластиковый пакет. Тонкий пластик прилип к девичьему лицу, проник ей в рот. Солнечный свет освещает ее сбоку. Тонкая летняя футболка перепачкана кровью, а кожа на щеках совершенно синюшного оттенка. Ее мертвые, широко распахнутые глаза смотрят прямо на меня. Инна.